И эта сила, как бы обрадовавшаяся, в ту же минуту проявила себя, швырнувши обе вязанки, лежавшие на полу у кровати, в стену. Чтобы продолжать наши опыты, жена моя по просьбе нашей перешла на другую кровать в той же комнате, рядом со стеклянной дверью, по другой стороне которой, в другой комнате, все и поместились для наших музыкальных занятий. Стук по стеклу был слышнее и отчетливее, и вот начались потеха и всевозможные песни, польки, марши и мазурки были исполнены блестящим образом. Но вот старухе моей матери вздумалось пропеть молитву, и мы тихо затянули «Отче наш». Что же бы вы думали? Ни гугу, молчок. Только под конец сделан аккорд. Думая, что в этом мотиве мало такта, мы начали Пасху, как мотив довольно живой. Но нет, не обманешь. Ни звука, как будто ничего и не было. И вот опять тотчас же начинает протяжный, даже умышленно с перерывами. В алузях вторит, и временами приостанавливаясь, старается попадать в такт. В это время я позвал своего работника, татарина, и попросил его пропеть по-своему молитву, только почаще, молчание. Два раза принимался он за «Аллах бисмилля» и ни звука в ответ. А как в ту же минуту я начинал нарочно речитативом подражать татарину из «Волшебного стрелка» о духе-духе с подземелья, то звук в стекло громко и отчетливо выбивает каждый такт. Начинаем просто вызывать, например, стукнем один раз, и в ответ раздается один удар, два раза, и столько же ответных стуков. Начинаем выделывать дробь, и по стеклу раздается отчетливая и мастерски выделываемая та же дробь. Выделывая всевозможные вариации со звуками, даже заказывая число их, и ни разу не было ошибки. Вели даже целые диалоги с различными вопросами о причине происхождения всех этих явлений. И было отвечено, что все это проделывалось злым духом, чертом, напущенным в дом одним соседом-казаком, с которым у меня идет тяжба. Но вот просыпается ребенок. Жена кладет его возле себя, и звук затихает, и наши старания вызвать его остаются тщетны. Тот же факт не раз замечен нами в продолжении музыкальных занятий, которые разом прекращались и при моем появлении в комнате жены. Даже, по словам свидетелей, я не успевал дойти до порога ее комнаты, как звук, вызванный какой-нибудь песней, уже замолкал, тогда как присутствие других, ходивших нарочно попеременно к ней в комнату, не имело ни малейшего влияния на барабанение по стеклу. «Что это такое?» — спросит нас. «Не знаю, но что это факты, и что ничего тут не переврано, не извращено и не преувеличено, в этом поручится много посторонних свидетелей, слышавших все это своими ушами. Так, например, кроме всей нашей прислуги, при этом три раза был уважаемый Федор Филиппович Соловьев, человек со сведениями и даже более чем не суеверный, Федор Федорович Федулеев, доктор Александр Дмитриевич Шустов, несколько человек-торговцев из Элика, как Савин Иванович Сыромятинков, местный начальник Василий Иванович Загребин и Лукьян Семенович Алексеев и другие, всего человек до 20. Теперь не лишним, считай, добавить плоды наших тщательных наблюдений в течение полутора месяцев. Именно мы убедились, что все эти разнообразные звуки, происходившие прежде непосредственно после пляски Марьи, теперь повторяются и без нее. а также что совершаются они исключительно около моей жены, которой стоит только лечь в кровать и успокоиться —